В этом пункте общественное мнение не знало снисхождения. В любой китайской деревне крестьянин, пренебрегший требованиями ритуала, терял не только доброе имя, но и, согласно постулатам классической китайской мысли, самое право называться человеком. То же самое мы наблюдаем и на высшем уровне имперской организации. Только выполнение ритуала, а не наследственные права или даже личные способности, давало государю право и возможность управлять империей. По этой же причине император сам по себе немного значил. Он был в действительности тем самым королем, которого играет его свита. Страница 598. Итак, ритуал по-китайски – это не просто вежливое или должное поведение, но особая модель человеческой социальности. Приверженные ритуалу индивиды приходят и уходят, но социум, формируемый ритуалом, существует вечно. Такой социум – реальность не материальная, а духовная, символическая, и составлял подлинное бытие китайской цивилизации, ее единое тело, которое не знает барьеров пространства и времени и заставляет китайцев, куда бы ни забрасывала их судьба, кропотливо воссоздавать свой замкнутый мир, свои Шанхаи или Чайнатауны. Конечно, в требовании неукоснительного соблюдения традиционных запретов и правил нет ничего специфически китайского. Мы встречаем его во всех первобытных обществах. Но китайцы радикальным образом переосмыслили эту архаическую норму социальной жизни и придали ей новую глубину. Со времен Конфуция ритуал стал не просто правилом поведения, но и моральной нормой, и даже мерой просветленности сознания. Ритуал утверждает вечно сущие качества вещей. Соответственно, китайская идея ритуала требовала от каждого во внутреннем средоточии своего опыта, в глубине собственного сердца, прозреть безусловную небесную правду своего существования. Момент прозрения вбирает в себя бесконечно долгое течение времени. В правде бытия, удостоверяемой ритуалом, нет ничего частного, ограниченного, придуманного. Так подлинный ритуал, требуя духовной работы, находит свое завершение в естественности. Мудрость ритуала свидетельствует о постоянстве духовного бодрствования и, даже точнее, о вечной преемственности духовного пробуждения. Она утверждает единство сознания и жизни, мысли и чувства, искусства и природы. В этом заключается секрет знаменитого китайского идеала гун-фу, мастерства, не требующего усилия. Исток ритуального действия – творческая воля и бытия, сила жизненных метаморфоз, семя, дзин всех вещей, предвосхищающее все сущее. Речь идет о реальности по природе символической, одновременно вечно отсутствующей и вездесущей, являющей собой предел всего сущего – и саму предельность существования. Эта реальность представлена вне развлечений, со-бытийности присутствующего и отсутствующего действия и покоя. Она не выражает себя, но как бы преломляется, притворяется в собственную тень, в свои отчужденные следы, в декорум бытия. В символическом пространстве, обозначаемом ритуалом как духовным подвигом, все сущее осуществляется через бытие другого. Здесь, как в китайском саде, цветы рисуются стеной, и как в даосской притче, жизнь мудреца Джун Цзи проживается наивнейшей бабочкой. Идея символической реальности не была свободна от противоречий известного догматизма. Она требовала признать, что ритуальное действие обязательно будет иметь последствия в материальном мире и водворить должный порядок в обществе и даже космосе. Другими словами, моральное усилие обязательно принесет авторитет и власть. Способ оправдать эту претензию, не идя против здравого смысла, заключался в том, чтобы объявить сущностью ритуала умудренное бездействие, абсолютно самодостаточное и самоценное. Страница 599. Властелину Небесной Империи, как мы помним, в конце концов полагалось сидеть на троне лицом к югу и не более того. Коллизия символических и эмпирических ценностей ярко отразилась в одном эпизоде китайской истории, относящемся к началу IV века. Тогда предводитель кочевников Ши Ле захватил столицу династии Цзинь, и сановник Ван Янь, глава дворцовых ведомств, попытался растолковать неграмотному варвару, что истинный мудрец всегда пребывает душою за пределами пошлого мира. «Ты всю жизнь занимал высокие посты, а теперь утверждаешь, что никогда не имел отношения к государственным делам. но в гибели династии повинен именно ты», — воскликнул Ши Ле и велел казнить Ван Яня. Недоумение и гнев Ши Ле отражают точку зрения именно варваров, признающих только объективные обстоятельства.